друга. Вы меня задушите, девочки. Силище-то кошачье. Всю оставшуюся до выхода на работу неделю Даня потратил на то, чтобы перевести субпроцедуры программы Бахора 4.0 на язык низкого уровня и добился в этом деле успеха. Теперь программа помещалась в память нанопроцита и успешно загружалась с помощью старого загрузчика Менахема. «Начинайте испытание без меня», — сказал Даня Бахор и Маэстер, отправляясь на работу в Нинвы. «Я приеду еще раз перед испытательным полетом. Недельку побуду с вами, но потом... Уж куда вилка вероятности выведет?» «Даня, дай руку, пожалуйста. Может, не надо?» «Дай», — настаивала Эстер. «Так, все получится. Я это ясно вижу. Ты справишься. Главное — бдительность и настойчивость. Проблема возникнет на 10-й день полета. Запомни, на 10-й день. Несколько месяцев вас будут считать погибшими. Потом все будет хорошо. Я так боялся просить тебя об этом. Слава всесильному, что так выходит. Ты меня успокоила». На следующий день Даня вышел на работу в ИКТ. «Доброго утра, дядя Арон». «А, Даня, наконец-то! Наслышан о ваших с Майей подвигах». «Да ничего такого я не сделал. Ваш радар зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Очень удачная разработка. Клады можно искать». «Ну, вы и нашли. Кроме артефакта, еще кучу золота». «А вам премию не дали за золото?» «Дали, конечно, не обидели. Все, кто принимал участие в создании радара, получили свою долю». «А как наши дела с Итаком?» «Все готово. Приступили к испытаниям. Все проверим, что только можно проверить. Я хочу все проверить сам. Даже если часть работы уже сделана, я буду настаивать на повторении испытаний. Рабочие, конечно, не обрадуются. Обидеться могут». Но твоего авторского права оспаривать не будут. Ничего не поделаешь, и так нужен как средство выживания корабля. Я тебя понимаю, Даня. Жаль, что предсказанием Эстер может поверить только Наах. К сожалению, для техсовета это не аргумент. Дядя Арон, а мы сможем запустить всю систему Итака? Ты что, хочешь устроить большой взрыв прямо в ИКТ? Нет, взрыв будет очень маленький. Я хочу ввести темпоральный генератор, запустить модулятор в режиме поиска частоты резонанса, но когда сработает ингиляционный стабилизатор и произойдет захват частоты, оставить систему в работе только на 1 миллисекунду. Если выход протонов и электронов будет соответствовать ожидаемому, меня это удовлетворит. Такой эксперимент потенциально опасен, а поэтому противозаконен. Я даже не знаю, как быть. А в атомный стандарт чистоты ты совсем не веришь? Увы. Самые тщательные эксперименты на программной модели свидетельствуют, что этот вариант неработоспособен. Но поскольку модель делал я сам, мне же никто не поверит. Ладно, придется мне на это пойти. Если бы не моя печальная история с Иской и Рут, я бы ни за что не согласился. Придется все проделать ночью, когда никого не будет в радиусе 500 метров, ведь свинцовая защита не полностью поглощает жесткое излучение. Конечно, мы все сделаем дистанционно и под покровом ночи. Никакой машинной регистрации, все будет примитивно. Я уже думал над этим. В схеме Итака предусмотрены силовые конденсаторы, соединяющие протонную и электронную камеру. Надо только повесить резистивную нагрузку от мощного энергоблока. Рассеянное в нагрузке тепло легко измерить. Так определим энергию рекомбинационного тока. И еще надо утилизировать нейтральный водород, полученный в результате эксперимента. Насчет водорода не беспокойся. У тебя в чертежах предусмотрен фланец для присоединения стандартной трубы высокого давления главного сечения от водородных емкостей космолета. Все это реализовано. Надо только вывести трубопровод в выхлопной коллектор испытательного корпуса, где сейчас стоит Итак. А где можно достать резистор соответствующей мощности? В Нинве есть завод, где делают оборудование для фотонных электростанций. Найми грузовой вагон и съезди за ним. Купи за счет нашего отдела из свободных складских запасов. У них всегда можно купить любое энергооборудование. А я займусь трубами. Надо принести в испытательный корпус достаточное количество ванадий титановых труб размера далит. Кстати, они тяжелые. Тяжелые. Под 2,5 тонны. Но это ничего. Мне помогут киберы. Мне нужны такие трубы, чтобы взять с собой в испытательный полет. Не представляю, зачем тебе это. Предполагается, что ты будешь проводить испытания не на борту космолета. На своем линтере ты отойдешь на безопасное расстояние, включишь свою энергоустановку и в случае полного успеха дозаправишь бак линтера водородом, а лишнее просто сбросишь в космос. Помните, Эстер говорила о нештатной ситуации во время полета. Она при этом сказала, что мне придется выжать из Итака все возможное, чтобы корабль смог вернуться. И что же это может означать, как думаешь? Скорее всего, что-то произойдет с энергоустановкой корабля, какая-то авария, но вполне устранимая, потому что я смогу, по идее, что-то предпринять, чтобы исправить ситуацию. Наверное, мы не сможем удержать параметры глиссады и сильно промахнемся мимо цели. Тогда нам понадобится и так, чтобы получить водород для повторного прыжка. Но ведь можно подойти к любой звезде и заправиться от ее звездного ветра. Можно подойти, если опять-таки хватит на это водорода. А если он окажется совсем на нуле, тогда плохо дело. И что ж ты можешь предпринять в этом случае? Протянуть трубопровод от моего линтера с Итаком до главных резервуаров космолета, то есть от линтерной палубы до энергетического зала. На космолете есть ремонтный запас труб, но для этой задачи его не хватит. Это я тебе как проектировщик говорю. Ладно, я погружу на твой линтер дополнительный запас. Но ты должен проверить наличие штатного ремонтного запаса на космолете. Сделай это сразу, как прибудешь на борт, потому что того, что я погружу на линтер, тоже не хватит. Но если сложить два комплекта, тогда должно хватить. Отлично, дядя Арон. Эсти говорил на 10-й день. Что у нас в пределах досягаемости? Я не навигатор, и я даже пока не знаю, на какой именно космолет тебя определят. Поезжай за резистором, проведем испытание завтра ночью, и никому ни слова. Это понятно. Но разве не нужно сначала завершить все предполагавшиеся испытания систем? Для себя уже все испытали, осталась только официальная сдача техсовету, так что сейчас самое время. Когда техсовет закончит, и так сразу увезут в космопорт для установки на линтер. Весь следующий день заговорщики готовились к опасному эксперименту. Управление и телеметрию вынесли на расстояние в полкилометра с помощью проводов, посчитав радиоканалы ненадежными в условиях повышенной радиации. А Арон с помощью киберов сварил трубопровод для сброса водорода. На мощный нагрузочный резистор установили платиновый термометр сопротивления. К полуночи все было готово. «Надо проверить отсутствие людей в радиусе 500 метров от испытательного корпуса», — сказал Арон. «И как же мы сможем это сделать?» — поинтересовался Дани. «А что бы предложил капитан исследовательского корабля, решая такую задачу на чужой планете?» «Я бы пролетел над объектом на линтере и снял бы тепловое поле». «А как телепат? Ты не можешь ничего сказать о присутствии людей?» «Я чувствую поблизости только вас, но это не гарантия. Здесь не Иден-2». Здесь практически все носят индивидуальные экраны. Пожалуй, ты прав. Тогда придется все-таки полетать. На чем? Хотите вызвать линтер? А ты пользовался такси в Новом Иерусалиме? Вы хотите сказать, что у вас есть скафы? Конечно. Опытные образцы у нас есть. Это же наш институт их разрабатывал. У меня даже есть право их использовать для экстренных нужд. Таких, например, как контроль состояния атмосферы над нашим индустриальным городом. Пойдем, полетаем немного. Арон привел Дани в ангар, где стояли несколько скаф. В отличие от эденских, на этих имелась панель управления и штурвал. Арон занял место пилота и включил энергосистему. Дани сел рядом. «Звук, как у аварийного генератора линтера. Мне приходилось его запускать», — сказал Дани. «Все верно, система аналогичная. Кислородно-водородная турбина в основе. Ну, полетели». Арон дал команду, и крыша раздвинулась. Взлетев над институтом, он вызвал диспетчера и сообщил о своем контрольно-измерительном полете. Затем он сообщил о предстоящем испытании нового водородного двигателя и возможных звуковых эффектов, после чего состояние атмосферы будет снова проверено. Диспетчер не удивился и принял сообщение к сведению. Ночные испытания выбыли в порядке вещей. Полетав для вида над институтом и окраиной города, Арон вернулся и завис над испытательным корпусом. Тепловизор показал отсутствие живности на всей территории института. Только на проходной дежурили двое пожарников. но расстояние до них, к счастью, было достаточным. Вернувшись в кабинет Дани, двое ночных испытателей взялись за свой рискованный опыт. Дани включил систему управления и измерительные приборы. Когда силовые конденсаторы зарядились, он ввёл темпоральные генераторы. Всё готово. Если нажать эту кнопку, запустится модулятор, и тогда жми. Дани нажал. Эффект превзошёл все ожидания. Калориметр зашкалило. Мощный резистор, который был способен принять на себя и рассеять мощность гигаэмного энергоблока электростанции при внезапном сбросе нагрузки, расплавился. Пиковые индикаторы давления в камерах и так отметили 90% от максимально допустимого. Трубы, отводящие водород, выдержали, но при выходе в атмосферу мощный поток газа вызвал электрический разряд, и водород воспламенился. К счастью, это было все же горение, а не объемный взрыв, так как водород не успел смешаться с воздухом, но уровень звука все же получился выше всяких допустимых пределов. У испытателей заложило уши. А город подумал, опять выкт что-то взрывает, поспать не дадут. Сначала Даня и Арон сидели и тупо смотрели друг на друга. В ушах стоял звон, и никаких других звуков различить было невозможно. Даня обратился к своему старшему товарищу мысленно. «Кажется, сработало, дядя Арон. Я ничего не слышу, но мы можем обмениваться мыслями, ведь я телепат». «Я тоже ничего не слышу. Наверное, это продлится час или даже больше. Не бойся, нанопроциты справятся, постепенно слух вернется. Кажется, мы еще легко отделались. Вот скажи, Дани, какую мощность ты рассчитывал получить от рекомбинационного тока? Разве это возможно как-то рассчитать? Эффективность разделения вакуума с помощью резонансного темпорального поля – величина совершенно неизвестная. После этого эксперимента расчет будет уже возможен». Хотя довольно приблизительный, ведь мощность измерить не удалось. Калориметр зашкалило. Пойдем посмотрим на наш резистор. Кстати, из чего были подводящие провода? Я сделал их сверхпроводящими, так что они не должны были сгореть. Это правильно. Иначе мы могли бы поджечь еще что-нибудь, кроме нагрузки. Они пришли во двор испытательного корпуса. Это была большая открытая площадка, на которую устанавливали дополнительное оборудование для экспериментов. До нажатия кнопки здесь стоял поглощающий резистор с водяным охлаждением, размером с большой универсальный контейнер, в котором товары перевозили по железной дороге и отправляли в колонии. Теперь на его месте была большая лужа расплавленного металла, смеси хрома, никеля и железа. Она светилась оранжевым светом. Хорошо, что стены корпусов из базальта, и никаких окон на площадку. Не в первый раз тут происходит подобное. Ну, и как ты оценишь мощность? Что сказать? Мощность превышена раз в 1000, или даже больше. Я потом рассчитаю точно, сколько нужно энергии для того, чтобы превратить такой резистор в лужу металла. Составлю математическую модель и просчитаю. Простое дело. То есть... Если грубо оценивать, вместо гигаэма мы получили мощность порядка тераэма. Ну, скажи, пожалуйста, почему ты задал длительность процесса в 1 миллисекунду, а не 2 и не 5? Интуиция. Задай я 5, трубопровод не выдержал бы, и испытательный корпус влетел бы на воздух. Нас бы отстранили от работы на 5 лет, и мы стали бы жить на социальное пособие. Так что интуиция. Если бы Эстер понимала в энергетике, она угадала бы длительность точнее, и нам на утро не пришлось бы сдавать металлолом. Да, кстати, нам все еще грозит увольнение. Мне придется как-то объяснять, куда делся энергетический резистор за 1000 шекелей. Не было никакого резистора, дядя Арон. Не проходит он по бухгалтерии института. А на заводе энергооборудования вам скажут... что какой-то молодой фермер с ЭДН-2 купил за наличный поглощающий резистор для защиты своей электростанции от грозовых разрядов. Ну ты хитер! Ладно, будем считать, что пронесло. Завтра, когда металл остынет, дам команду киберам порезать лужу на кусочки и сдать металлолом. И еще надо не забыть трубопровод демонтировать. Пойдем в ангар, я отвезу тебя на скафе до гостиницы и скажу диспетчеру города... что испытания двигателя прошли неудачно. А что скажут члены техсовета насчет ночного грома? Вряд ли они даже почешутся. Посмотрят новости, а там ничего. Институт цел, никто не пострадал, ничего не разрушено. Да мало ли других предприятий в Нинве. Им главное, что если бы что-то случилось, то лишь бы не на их территории. А гулять с утра вокруг испытательного корпуса они точно не будут. А инженеры и техники? Этих я беру на себя. Просто попрошу не распространяться насчет расплавленного металла во дворе. Они меня не выдадут. Наоборот, помогут скрыть следы. Ведь с каждым бывает на испытаниях. Что-то расплавится. Подумаешь, жертв нет и ладно. Когда планируется отправить и так космопорт для монтажа на линтер? Это произойдет примерно через 2 недели. А что? Мне надо сделать заплатку в систему управления ИТАКом. Надо предусмотреть импульсное управление модулятором. Ведь выходная мощность оказалась на 3 порядка больше ожидаемой. Сколько тебе нужно времени на это? За месяц я справлюсь. Успеешь. Монтаж ИТАКа продлится еще 2 недели. Возьмешь готовый блок с собой, когда поедешь в космопорт на свой линтер. Подключишь его вместо твоего сегодняшнего макета. У тебя ведь есть разъем для него? Да, все в порядке, я все сделаю. Благодарю вас, дядя Арон. Вы так рисковали из-за меня. Не стоит, Дани. Ты ведь мне как родной внук. Я ни за что не хочу, чтобы с тобой что-то случилось в полете. Твоя задача и без всяких аварий и осложнений была бы рискованной. Но так уж заведено. Инженер-проектировщик всегда становится под новый мост, когда по нему впервые проходит состав. После удачного эксперимента Дани решил, что перепроверять испытания отдельных узлов своей энергетической установки не стоит, и сосредоточился на доработке системы управления. Через 3 недели, когда и так уже монтировали в космопорте на линтер добавочный блок управления модулятором, который получил рабочее название модуль БЭТ, был готов и испытан. Дани взял недельный предполетный отпуск и отправился домой, где его с нетерпением ждали Эстер и Бахуры. После приветствия, объятий и совместного обеда Дани, Эстер и сестрички отправились в мастерскую, большую часть которой уже давно занимала оборудование Тиквалаб. «Дани, пока тебя не было, мы провели все испытания на образцах крови Дины, Ирины, инвитро», — сказал Эстер. «Программа работает безупречно. 4 дня назад провели загрузку Бахуру 4.0 во всей киберклетке девочек. Все прошло успешно. И теперь они могут оставаться в состоянии Бахур столько, сколько захотят сами. Вы все просто молодцы. Эсти, а ты провела моделирование, каков прогноз для Дины и Ирины на ближайшие 100 лет?» «Дани, ты не поверишь», — ответил Дина. «И наша собственная модель, и модель Эсти дают аналогичные результаты. Бахура 4.0 практически обеспечивает полное отсутствие каких-либо изменений в организме в течение 5000 лет. Это потрясающий результат, девочки. Это означает реальное бессмертие. Вчера мы провели еще несколько опытов инвитро», — сказал Эстер. «Несколько нанопроцитов в пробирке запросто уничтожили яд кобры, цианид и токсин коринобактериум 112, и все это в концентрациях в 100 раз превышающих смертельные для человека. Но как же это возможно? Есть, правда, одно, но существенное ограничение. Это все работает при отсутствии экрана от Ментоса, и хозяйка нанопроцитов должна быть рядом с пробиркой, чтобы киберклетки оставались связаны с основной популяцией. Да, вы говорили, биоморфология должна быть естественной. Боюсь, что массового применения Бахура 4.0 не найдет». «Да, конечно. Чтобы применить эту программу, человеку нужно соответствовать критерию вступления в движение Бахарот», — согласилась Ирина. «Я думаю, Большой Совет наложит запрет на публикацию наших совместных результатов». «Боюсь, что так», — согласился Дани. «Разумеется, это так», — подтвердил Эстер. «Подумайте, какие будут социальные последствия? Произойдет раскол общества на устойчивых к темному потоку людей и людей неустойчивых, для которых бессмертие будет невозможным. Через 500 лет, когда закончится действие антифактора, люди начнут умирать от старости. Прожив 900 лет, многие захотят жить дальше, а устойчивость требуется. Кстати, какая? Не менее 95%, заметил Рина, таких людей не очень-то много. Не понимая этого, многие школьницы обижаются, когда мы отказываем им в приеме», — добавила Дина. «Они думают, что нам жалко делиться молодостью, но дело вовсе не в этом. Просто сила Бахур не должна попасть в злые руки. Представьте, что начнется, когда речь зайдет не о молодости на 70 лет, а о реальном бессмертии. Да, с сожалением заметил Эстер, нами никогда не сможет воспользоваться этой программой. Так что вы решили с публикацией, девочки? Пока публиковать не будем, пожалуй, сказала Дина. Надо еще все проверить на себе в течение хотя бы 10 лет. Старые бахуры, которые захотят продолжить эксперимент, конечно же, получат версию 4.0. «Мы бы хотели, чтобы ты, Даня, поставил бы себе бахуру 4.0», — добавил Рина. «Ты отправляешься в очень рискованный полет, и неизвестно, с чем тебе придется столкнуться. Ты соответствуешь всем критериям бахур. Как сказал господин Шимон, устойчивость к темному потоку у тебя 99%. Но я право не знаю. Загадывать свою жизнь на 5000 лет? Ты ведь ничего не теряешь», — сказала Дина. «При желании программу можно отменить и восстановить стандартную программу нанопроцитов. Теперь подумай, что ты можешь приобрести. В случае пожара на корабле возможно поступление в воздух токсичных газов, но ты сможешь работать в задымленном помещении без изолирующего костюма. В случае повышенной радиации программа справится с заменой поврежденных клеток очень быстро. В случае ранений произойдет ускоренная регенерация в 10 раз быстрее, чем она произошла бы в капсуле спасения. И все это без всякого дополнительного оборудования. Но ведь вы говорили, что биоморфология, в которой пользуется программа Бахура, естественная. А в гиперпространстве нет Ментоса. Как же это все будет работать? Придется использовать спасательную капсулу? Ментос нужен для обучения программы или в тех случаях, когда требуется серьезная регенерация. А когда Ментоса нет, киберклетки используют накопленную для твоего организма базу данных. Предположим, ты потерял руку. Нанопроциты под управлением Бахура 4.0 смогут восстановить ее в присутствии Ментоса или под воздействием биоморфологической вычислительной системы спасательной капсулы. И они будут работать одинаково хорошо и в том, и в другом случае.